Заключение. Книги, как эта, можно прослушивать с любого места, с любой главы, сначала в конец и из конца в начало. В главах нет определенного порядка изложения информации. Все зависит от готовности эту информацию воспринимать. Именно для готовности нужно сделать многое. Ибо годами, десятилетиями и даже столетиями каждый из наших семей вырабатывали свои правила и способы взаимоотношений с деньгами. Так создавалась лояльность и инерция, которую нам нужно научиться преодолевать. Однако это необходимо только в том случае, если вы этого искренне хотите. Ведь это не задание и не обязанность жить в достатке. Это потребность, желание, которое вы снабжаете своими усилиями и в конечном итоге получаете желаемое. Жизнь не сказка, где по щучьему велению и вашему хотению от одних только слов будет меняться реальность. Но вы можете сделать свою жизнь почти сказочной, если не будете надеяться на щуку, а станете ею сами. Не в волшебном смысле, а в самом, что ни на есть, прикладном. Когда желание превратится в волю и импульс, а воля и импульс превратятся в действие, а действие — в результат, вы быстро поймете, что в вашей жизни все происходит по вашему велению и вашему хотению. Однако, если вы скукожились от одной только мысли, что вам нужно что-то делать, выключите эту аудиокнигу и забудьте о том, что вы прослушали. Если вам близки идеи собственного участия в вашей жизни, идеи присутствия и ответственности за себя, после прослушивания всего этого начнется время делания. Потому что нет никакого понимания без делания. Понимание само по себе не дает ничего, кроме простой констатации наличия у вас когнитивных функций. Если мы люди, сохранны психически и здоровы физически, мы, конечно же, понимаем, что нам говорят. Думать, что понимание как-то изменит вашу жизнь, наивно. Жизнь меняют три шага. Первый — понять и воспринять, а значит, впустить в себя информацию, присвоить ее себе, дать ей на себя подействовать. Не оставлять увиденное, услышанное, воспринятое за пределами себя, словно вы человек, едущий в поезде и смотрящий на улицу через стекло. Поезд едет быстро, картинки мелькают, вы видите пейзаж и не имеете к нему никакого отношения. Вы за стеклом, в поезде, отдельно. Большинство информации проходит мимо нас именно так. Второй. Зафиксировать, заметить, что вы чувствуете в момент понимания. Это и есть та самая нить, которое соединяет внешнее и внутреннее, наши чувства. Вы не просто увидели за стеклом, вы остановились, вышли из поезда и поняли, что вокруг тепло и приятно. Вы заметили запахи, температуру, это вызвало радость или спокойствие, благоговение и восторг. Вы соприкоснулись с тем, что поняли, глубоко и по-настоящему. Чувства соединили вас с понятым. Всегда замечайте свои чувства в отношении происходящего, услышанного и увиденного. Если ничего не чувствуете, значит, произошедшее вас не трогает. за этим ничего не последует. В учебных заведениях преподаватели, которые вызывают своими выступлениями чувства, самые любимые. Нам важны и нужны те, кто не просто читает учебник, а вызывает восторг и удивление, как будто бы к каждому слову и понятию вас присоединяют нитками из чувств и ощущений. Вспоминая чувства, мы вспомним понятие. Чувство не забыть, так устроен человек. События, связанные с чувствами, остаются внутри человека. Третий. Действовать. Когда понял и почувствовал, хочется что-то сделать на прекрасной станции, где пахнет пирожками, детством и жасмином, где хочется качаться на качелях, пойти к морю или купить мороженое. Информацией, которая вызвала удивление и восторг, хочется поделиться с другими, обсудить в группе или почитать упомянутую книгу. Нам хочется делать то, чему мы научились, попробовать исследовать понятое, и тогда мы увидим, что все изменилось. Только эти три шага ведут к изменениям. Ни один из них не работает сам по себе. Только вместе, только друг за другом. Это просто и в то же время неимоверно тяжело. Не просто думать, знать, понимать, не просто быть затопленными чувствами насчет понятого или узнанного, а находить применение. Мы люди, мы должны найти практическую пользу своим навыкам и даже своим чувствам. Мы умеем превращать одно в другое, тоску в песню, а грусть в стихи, злость в достижение, а беспомощность в хорошую работу. Я надеюсь, что вы превратите знания, полученные в этой книге, в деньги. Простые и настоящие, необходимые нам каждый день. И тогда вы заметите, что качество вашей жизни и сама жизнь стали лучше, спокойнее. Это не деньги делают вашу жизнь, а вы своим пониманием, чувствами и действиями, своей способностью превращать одно в другое, размышлять о прослушанном и находить этому применение, а не просто выключив книгу и забыв о ней. Не забывайте о деньгах. Помнить о них полезно. Это значит оставаться в реальности, оставаться в контакте с тем, что мир материален. А значит, что у вас есть возможность создать любую форму и наполнить ее духовным содержанием. Чего я вам и желаю.